3 года она была живым товаром. Ее насиловали изо дня в день. Но по ней и не скажешь. Она выглядела как девушка, когда ей 20, и жизнь только начинается. Но он мог себе представить, что творилось у нее в душе. В душе она была старухой. Там зияла глубокая рана. Эта женщина никогда не оправится до конца. «Сунквист?» «Сунквист». Он кивнул ей и встал со скамейки. Они понимали друг друга без труда. Он говорил на школьном английском, она гораздо свободнее. Она тоже учила язык в школе, но потом 3 года практиковалась в нем. Английский она всегда предпочитала шведскому. «Как вы меня узнали?» «Я вас видела тогда, в квартире. Там было много народу. Я бы узнала вас, даже если бы прежде не встречала. Я знаю, как выглядят шведские мужчины». Она показала на вход, и они отправились туда бок о бок, как старые знакомые. Он заплатил за обоих, и они вошли внутрь. Он никак не мог выбрать подходящий момент, чтобы начать разговор, но она ему помогла. «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать. Но отвечу на любой вопрос. Конечно, если смогу. Буду благодарна, если мы начнем поскорее. Я доверяю вам. Видел, как вы работаете там, в квартире, но я очень хочу покончить со всем этим. Я хочу домой. Хочу забыть все, понимаете?» Она стояла спиной к стеклянной стене, за которой плавала какая-то рыба. Взглянула на нее выжидающе. Он попытался придать себе спокойный и уверенный вид, потому что на самом деле боялся услышать ответы на свои вопросы. «Я не знаю, сколько времени займет этот разговор. Все зависит от того, куда он нас заведет. Но я вас понимаю и сделаю все, чтобы вы освободились как можно скорее». Он не понимал, зачем нужны аквариумы. Не понимал, зачем нужны зоопарки, звери в клетках. На что тут смотреть? Так что ему было нетрудно абстрагироваться от места, где они находились, не смотреть по сторонам, не отвлекаться и полностью сосредоточиться на Алене Слюсаревой и ее ответах, на рассказе которого он так боялся, на событиях, которых не должно было бы быть. Они беседовали. Это действительно была скорее беседа, чем допрос, почти 3 часа. Она рассказала о сутках, проведенных в городе после того, как она убежала из квартиры, о чувстве свободы во всем теле, о страхе, что ее вот-вот схватят, о тревоге за Лидию, которую она оставила с исполосованной спиной, почти бездыханной. Они поклялись никогда не расставаться, пока не вырвутся на свободу, но когда она бежала по лестнице, перескакивая через 2 ступеньки, и потом, когда выскочила из подъезда, она верила, что на свободе окажется более полезной для той же Лидии, чем если бы осталась там, в квартире, на 7-м этаже. Он перебивал ее, если у него возникали сомнения, и тогда она уточняла то, что его интересовало. За всю беседу она ни разу не соврала, по крайней мере, так ему показалось. Они медленно бродили по аквариуму, люди вокруг глазели на рыб, а она говорила о том, как уже стояла у причала, собираясь домой, когда из больницы позвонила Лидия и попросила принести ей все то, что потом использовала в морге. Она просила его поверить. Ей в голову не приходило, что на самом деле задумала Лидия. Он остановился, посмотрел на нее и объяснил, что цель этого разговора вовсе не в том, чтобы обвинить ее в соучастии в захвате заложников и убийстве. Она взглянула ему в глаза и спросила, о чем в таком случае он хочет поговорить. Ни о чем. И обо всем. Именно так. В кафетерии стояли простые стулья и круглые столики. Он взял 2 кофе, и они сели посреди зала в окружении семейств с бесчисленными детьми. С голубых клеенок на них пялились огромные рыбы. Она рассказала о ячейке в камере хранения на центральном вокзале и о том, как пробралась в подвал, о пакете ICA,